Глава 4. И снова в путь. Хорошо дышится. Андрей стоял рядом с Энку, провожая взглядом медленно покидавшие каменную стоянку сани. На выпавшем за ночь снегу от утреннего мороза образовалась корка льда, которая приятно хрустела при каждом шаге. Соскучились они по настоящей зиме. Ну, вот и им пора в дорогу, чтобы не догонять остальных под вечер. Но только Эсика задерживается в большом зале. Сколько ни готовься в дорогу, укладывая 3 дня в повозку отобранные заранее вещи, но все равно в последнее мгновение захочется взять еще что-то нужное. Синеглазый принесла со стоянки кучу шкур криворога, словно мало их уже лежит в санях. Рядом маленький Ирит, который вцепился в каменного вепря на колесах. Не хочет оставлять любимую игрушку, придется нести эту тяжесть, пока малыш не потеряет к ней интерес. Посадил его вместе с кабаном в короб позади саней. Накидал поверх лохматых шкур криворога и покатил повозку по укутанному полозьями сотни саней следу. Андрей остановился передохнуть. Каменная стоянка все еще видна отсюда, и окутанная снегом выглядит непривычно нарядно. На крышах и стенах выросли шапки сугробов, а одинокое дерево на входе в стоянку закуталось в белое покрывало. Жаль все-таки, что нельзя им здесь оставаться. Это лучшее место из всех, где побывали люди долгой дороги. Зимний день короток, не успели разогнаться, как наступила ночь. Теперь ждать до утра. Андрей разжег костер, на который Эсика поставила горшок со снегом. Снег подтает, и можно закинуть в горячую воду разломанную лепешку. На сегодня хватит дров, которые взяли с собой, а вот в дальнейшем придется собирать их по пути. Залез руками в мешки на санях. А вот и то, что он ищет. Сушеный жир. С ним похлебка будет вкуснее. Повернулся, а у костра уже сидит Энку, закидывает в горшок большую кость быка. Горячо. Андрей обжег горло и поставил чашку в снег, остудить жирный бульон. Эсика следует его примеру. А вот Энку шумно высосал мозг из кости, после чего выкинул ее в сторону. Затем одним глотком опустошил свою чашу с бульоном и довольно рыгнул. Андрей только головой покачал. Луженая глотка у Большеносова. Ему бы его беззаботность, чтобы сходить на охоту, поесть мясо, убить чужака большим топором и ни о чем больше не думать. «Мы идем в сторону, куда ушли темнокожие, Эсу. Тяжело будет пройти. Может, обойдем их стоянки и пойдем по равнине в солнечную сторону?» Не такой уж Энку и беззаботный. И пришел он не только жирного бульона похлебать. «Мы сможем перейти реку только в верховьях, а ниже по течению она не замерзнет, уж очень там тепло. Дальше на восход тоже могут попасться широкие реки». Энку ушел, дрова прогорели. Андрей залез в сани и прижался к Эсике. Разбаловала их каменная стоянка. Он никак не мог заснуть, холодно, тесно и не повернуться на другой бок. Луна прошла половину неба, прежде чем он забылся беспокойным сном. От утреннего костра, в котором сгорели остатки дров, остались только угольки. Дети давно выпили подогретый в его пламени вчерашний бульон, а сани длинноногих все так же перекрывают им путь. Если идти с такой скоростью, то реки они достигнут дней через 10, не раньше. Наконец длинноногие нехотя двинулись в дорогу. Андрей подождал, пока они скроются в появившемся тумане, и отправился по их следу. То ли впереди колонны старшие с Изумина вели порядок, то ли люди постепенно стали привыкать к новому образу жизни. Но за этот день они покрыли расстояние раза в 3 больше, чем за предыдущий. Когда наступили сумерки, то Андрей и Эсика без сил уселись в снег. Костер нещадно дымил. Когда замыкаешь колонну, то на сухие ветви для огня вдоль пути рассчитывать не приходится. Все подобрали дети с предыдущих саней. И Мэлла принесла только 2 охапки сырых кустов без листьев, на которые никто не позарился. «Не горит!» Энку шумом пытался поддуть огня с таким усердием, что шрамы на лице налились, стали совсем красными. «Пойдем за деревом, а то без бульона с зернами останешься!» Что-то зачастил к нему Большеносый. Чем дальше отходили они от проложенной на равнине с санями тропы, тем больше попадалось сухих дров. Уже в полной темноте Энку умудрился своим топором срубить сухое кривое дерево, которое Андрей в зарослях и разглядеть-то мог с трудом. Этого ствола хватит им на несколько дней пути. К ночи стали видны костры, которые причудливой змеей уходили на восток. Но самое странное, что и позади них на отдалении тоже светятся огоньки. Но они же идут последними. Своим превосходным зрением Энку не мог их не видеть, но почему-то совсем не проявлял беспокойства. Андрей указал ему рукой на них. «Это белогорцы, Эсу. Они идут по нашему следу». Необычно холодная зима в этом году. Адех угрелся у почти прогоревшего костра. Положил на угли, треснувший от старости, ствол дерева. Повалил дым. Ничего, разгорится. Кто-то отодвинул шкуру быка, которая прикрывала вход в помещение, и вошел внутрь. Он узнал его. Молодой охотник из озерного племени, который приходил вместе со старшими охотниками племени Хрхы. Стоит на месте, пока глаза привыкнут к полумраку. «Старшие охотники племен хотят прогнать чужаков и освободить род сына Хрхы. Мужчины скоро перейдут реку. В озерном племени хотят, чтобы Адеху знал об этом». Неужели он ошибся? Если чужаков перебьют, то вроде сына Хрхы не останется места ни ему, ни змееголовой. Как такое может быть? Знак на небе ясно указывал на нее. Адеху верит ей. Но не все вокруг него столь убеждены в этом. Несколько человек покинули его. «Все ли идут?» «Нет, мужчины озерного племени и многих других остались на стоянках». Молодой охотник ел вареную арунту из каменной чаши. Ему скоро в обратный путь, а Адеху все молчит. «Ты отправишься за реку вместе с мужчинами других племен». Не до конца проваренные зерна показались молодому мужчине совсем невкусными. Заныла зажившая рана от стрелы с маленьким наконечником. А меньше всего ему хотелось вновь ощутить взгляд невидимого врага на спине. Но к словам Адеху наверняка прислушается старший охотник озерного племени. Ничего не поделаешь, придется ему вновь пересечь реку. Крепкий лед. Удар древком копья оставил только белое пятно на его поверхности. Редко зимой мороз сковывает реку так сильно, но сейчас им это на руку. Молодой мужчина с черной бородой был доволен. Он не один среди мужчин из других племен, что опасался. Старший охотник озерного племени отправил еще кулак охотников, которые уже однажды побывали с ним за рекой. Так что не пришлось идти в одиночку. Но сам старший охотник остался на стоянке. В отличие от стариков, которые решили отправиться вместе с охотниками из своих племен. С некоторыми из них мастера из рода, и тоже в лисьих шапках. Он видел их раньше, вместе с Адеху. Сколько же их? Он насчитал 2 кулака лисьих шапок, прежде чем он сбился со счета. Старейшины и мастера выглядят довольными. Неужели сын Хрхы пообещал им прогнать чужаков? Странно, Адеху считал иначе. На льду ясно видны следы охотников, которые успели пересечь реку задолго до них еще утром. Лед оказался крепким только у самого берега. На середине реки он стал хрустеть под ногами. Лучше не сходить с тропы, если не хочешь провалиться в холодную воду. Вместе с мужчинами из озерного племени он направился по следам, оставленным на снегу. Через несколько закатов они дойдут до места сбора недалеко от рода. И там нападут на стоянку чужаков. Знакомые холмы. Кулак озерных охотников уже проходил здесь осенью. Но сейчас они не жмутся к ним, а идут напрямик через равнину. Следы ушедших впереди изменились. Утоптанная многочисленными ногами узкая тропа все чаще стала сменяться широкими пятнами, словно на одном месте подолгу топталось множество людей. Отдыхали? Но не могли мужчины так быстро устать. Загадка. Надо решать, идти ли дальше или подождать, пока их догонят оставшиеся на другом берегу. Однако никто не собирался ждать, пока он раздумывает. «Плохо быть самым молодым из кулака, никому не интересны твои мысли». Остальные охотники ушли далеко вперед, и не оставалось ничего другого, как плестись за ними, но и не особо торопиться. Расстояние между ним и остальными охотниками оставалось примерно одинаковым, когда они пропали из виду, скатившись с небольшого косогора. Ничего, догонит. Чужеродностью звук был похож на тот, который издавали дети чужаков, только намного громче. Молодой охотник пробежал к краю косогора. Догнали они все-таки мужчин из племени Хрхы. «Эой! Эой!» Драка была в самом разгаре. Чужаки спрятались за уже знакомыми ему деревянными повозками. Да так, что не видно их, только иногда сверкают на солнце наконечники копий. На повозке безуспешно пытались взобраться мужчины племени Хырхы, а оставшиеся позади кидали в невидимого противника камни и короткие копья. К ним на помощь бежали 4 охотника озерного племени. Неужели они не видят? В стороне появились еще чужаки, которые закрылись плетенками и слились в одно целое, напоминая многоногого зверя. Не двигаются с места, ждут. Чего они ждут, стало ясно, когда с противоположной от них стороны появился такой же зверь. После повторного громкого звука сверкающие линии копий понеслись на скопившихся у повозок мужчин, среди которых были и пришедшие с ними люди озерного племени. Сердце колотилось. Он порывался броситься к ним на помощь, но остался на месте, заставив себя досмотреть все до конца, пока чужаки не затоптали людей племен Хархы, и некому стало с ним сражаться. Драка давно закончилась. Чужаки снимали одежду и обувь с лежащих на снегу тел, а молодой охотник все продолжал стоять на месте, пока не почувствовал на себе уже знакомый чужой взгляд. Пора уходить, чтобы рассказать об увиденном старшим охотникам племен и Адеху. Он отвернулся и побежал по натоптанной тропе, по которой сегодня от реки пришел кулак мужчин озерного племени. Вкусное мясо оказалось у молодого кабана, который зачем-то выскочил из зарослей прямо на Ленсу. Младший охотник был очень быстр, и на ночном костре сегодня грелся не надоевший бульон в горшке, а жарилось жирное мясо. Сытый Энку растянулся на шкурах криворога, который уложил прямо на снегу настоящего криворога с длинной шерстью-колечками, который водится у круглой горы, где жили большеносые, а не похожего на него короткошерстного животного, обитающего в окрестностях каменной стоянки. На санях похрапывает Иква, не упускающая момент поспать при любой представившейся возможности. Мысли лениво крутились в голове Большеносова. Для сна еще рано. А после сытной еды идти к Эсу не хотелось. Что у него может найтись, кроме окаменевших лепешек с сушеным жиром? Странный все-таки этот Эсу разозлился, когда узнал, что белогорцы идут по их следу. А они по-своему правы. Каждая семья сама решает, где ей находиться. Только на чужие охотничьи угодья нельзя заходить. А где у людей длинные дороги угодья? Нет их. Пока на летнюю стоянку не остановится. А это когда еще произойдет? Кто-то споткнулся и упал прямо на него, больно заехав коленом в живот. Не иначе, как один из длинноногих, расположившихся рядом с их отрядом. Это они в темноте не очень хорошо видят. Энку вскочил на ноги, чтобы с помощью удара кулаком в лицо научить неуклюжего длинноногого смотреть себе под ноги. «Эсу!» Неужели пришел узнать, почему он не появился по своему обыкновению у вечернего костра? Но нет. Эсу знаком показал идти за ним. Значит, случилось что-то важное. Впереди каравана царила суматоха. Бежали в темноте куда-то младшие охотники. Сильные женщины каменщиков под присмотром Эхоута двигали сани, перегородив ими путь на восход. Сильно они все-таки растянулись. В его санях сейчас спит Иква и не подозревает, что здесь что-то происходит. И хорошо бы, если и ему кто-то все объяснил. «Энзи сообщил, что на реку пришло много мужчин темнокожих, и они идут в нашу сторону». «Это рядом. Даже ленивая Иква дотолкает туда сани до следующего заката». «Да, мы не успеем поставить временную стоянку. Ты отправишься с Энзи и младшими охотниками. За реку не переходите. Но если темнокожие направятся в нашу сторону, то мы должны знать об этом». Энку сидел один у костра. 2 захода солнца прошло, как он с Энзи и младшими охотниками достигли реки. Чтобы их не заметили, они расположились ниже по течению от места, где на реке находился брод. Сначала исчез тень с Айолом, с умелым охотником, с которым он часто проводил время, а потом и остальные, чтобы появиться только в сумерках. И целый день он остался в полном одиночестве. Скучно, надоело сидеть на месте. Покрутился вокруг костра, а затем ноги сами повели его поближе к берегу реки. Большеносый нашел себе развлечение. Он спрятался в камышах и наблюдает за бредущими по противоположному берегу группками темнокожих, которые время от времени направлялись в сторону брода. Одна из них числом пальцев одной руки как раз и шла совсем рядом. С любопытством рассмотрел молодого охотника, который выделялся черной бородой, а тот вдруг остановился и стал вертеть головой. Энку замер на месте. Странно, не встречал он раньше такого, чтобы темнокожие чувствовали чужой взгляд. «Темнокожие перешли реку!» Он нашел Энзи, пора им обратно. Эхека умчался предупредить людей долгой дороги, а они сопровождали темнокожих, которые двигались на заход, стараясь не попадаться им на глаза. Не так уж их и много оказалось. «Не все перешли!» Энзи словно читал его мысли. «Большинство мужчин остались на другом берегу!» Энку сидел на снегу и гладил свой топор. Долго стоят, темнокожие о чем-то спорили, столпившись на одном месте. Ждут, что ли, остальных, или их заметили? Немного привстал и увидел, что те, наконец-то, с неохотой продвинулись дальше. Но совсем скоро опять остановились, снова разговаривают. А место, где остановились люди долгой дороги, отсюда совсем близко. Влететь бы в эту толпу, размахивая топором грхы, да так, чтобы все разбежались от страха, как маленькие олени. Зажмурив глаза и представив эту картину, больше нос и причмокнул от удовольствия. А когда открыл их, то увидел Энзи, стоящего во весь рост и немало не беспокоящегося о том, что его могут увидеть. Показавшись противнику, тень не спеша направился на восход. «Эой!» Преследующие их темнокожие наконец-то увидели стоянку людей долгой дороги. Временная стоянка, о которой говорил Эсу, была со всех сторон прикрыта санями. «Попробуй подступись». Только очень храбрые мужчины полезут на них, рискуя получить удар копья снизу. Довольный Энку от избытка чувств дал сигнал из горна. Темнокожие сейчас побегут обратно. Не побежали, но и не бросились, как стадо быков на спрятавшегося противника. Они, рассыпаясь по равнине, старались найти слабое место и проникнуть на стоянку. Швыряли издалека принесенные с собой камни, пока они не закончились. Затем, приблизившись поближе, метали короткие копья. Только после этого одним прыжком старались запрыгнуть на покрытые шкурами сани, размахивая копьями и длинными ножами из черного камня. Энку знал, насколько они острые. Пусть и не такие крепкие, как его нож или топор из растаявшего камня, но распороть живот им можно очень хорошо. Но чего они ждут? Пора помочь людям Грхы, которые остались на стоянке. Тем временем темнокожим сопутствовал успех. Может, против них оказались не опытные мужчины, а младшие охотники, но им удалось разобрать сани, и теперь почти вся толпа собралась на одном месте, стараясь проникнуть на стоянку. Энку переминался с ноги на ногу, в шеренге вместе с каменщиками, и не понимал, почему они не ударят в бок увлекшемуся противнику, который совсем не обращал на них никакого внимания. «Дай сигнал из рога, Энку!» Долгое ожидание прервал появившийся Эсу. Выглядел он каким-то осунувшимся, большеносый, даже пожалел его. Надо ему свежего мяса поесть, на бульоне с лепешками сил не наберешься. «Рок Рету, откуда он здесь?» Уже на бегу Энку увидел, как с противоположной стороны к темнокожим бежит еще одна шеренга. Но удивиться уже не успел, а потом и забыл про это, увлеченный начавшейся дракой. «Грху! Эй!» Никто не ушел. Пятна крови на снегу, валяющиеся раздетые тела темнокожих, веселые голоса возбужденных мужчин и женщин, которые собирают в куче добычу. Андрей сидел на санях и пытался унять боль в боку. Тяжело дался ему рывок. Даже отстал немного от лесовиков, бегущих в последней шеренге. Хорошо, хоть никто не заметил этого. «Белогорцы заберут часть добычи!» Довольный Рето крутит в руках дротик с большим обсидиановым наконечником. Андрей ничего не имеет против. В конце концов, это была идея Рыжего ударить одновременно с двух сторон, дождавшись, когда темнокожие увлекутся дракой на стоянке. Удачная идея, надо признать. И помощь белогорцев он предложил самолично, явившись на место строительства временной стоянки. Но все равно, когда люди долгой дороги покинут равнину между двух рек, то пусть держатся подальше от них. «Выпей, Эсу!» Грака принесла дурно пахнущий напиток в чаше, расписанной медведями. Заметила, что ему не по себе. Рету внимательно смотрит, как он морщится, но пьет. Боль в боку утихла. Андрей встал на ноги. Нет времени праздновать победу. Людям долгой дороги необходимо пересечь реку, прежде чем наступит оттепель. До заката солнца они разберут и выстроят сани, чтобы уже утром отправиться дальше. «Теплый вечер, Эссу!» Эссу чистил ставший липким снег с обуви. «Лед на реке не сойдет так быстро. Мы успеем пересечь ее!» Проблемы возникнут, если кроманьонцы не пропустят их через реку или попробуют еще раз напасть на них, пока они находятся в пути. Но зачем им это? Ведь люди Грхы и так покидают эти места и оставляют им благодатную равнину с обильными стадами быков, маленьких оленей и злаками. Неразумно терять мужчин, когда желаемое само идет в руки, а на неразумных они не похожи. Племена местных кроманьонцев, пожалуй, самые развитые из всех, каких они встретили на своем пути. Семьям Ахоя или хромоногого Арху, отца Айола, до них далеко. Кроманьонцы сравнены между двух рек и многочисленны и сильны, но они при этом умудрились не перебить друг друга в стычках за охотничьи угодья. Значит, способны договариваться. А такое чудо, как каменная стоянка, только сообща и можно построить. Может, кто-то сильный заставляет их оставить дрязги и приходить к согласию. Жаль, что никогда не узнает больше об их жизни. Следы с другой стороны реки идут в разные стороны. Охотники темнокожих возвращаются на свои стоянки. Он оказался прав. Хорошую новость принесли Энзи и Айол. Кроманьонцы решили пропустить их. Чистый когда-то лед стал грязным от глины, которой нанесли на него с берега прошедшие по нему многочисленные ноги. Местами появились небольшие полыньи, в которых были видны лежащие на дне чистые камни. Глубина здесь небольшая, но если провалишься, то сани уже не вытянешь. Андрей старался двигаться по чистому льду. С саней на него весело покрикивала и Мела, и маленький Эрит. А Эсика помогала, толкая сани сзади. Интересно, как здесь пройдут идущие за ними белогорцы? Лед совсем стал плохой. Он последний в веренице повозок. На вечерней стоянке они решат, куда дальше ляжет их путь. На юг вдоль реки, как предлагал Энку, или же продвигаться дальше на восток, где виднелись горы с белоснежными шапками. «И как ты ушел оттуда живым? Мне помогла змееголовая. Я видел, как умерли мужчины, которые отправились прогнать чужаков из рода, и поспешил сообщить об этом старшим охотникам. Чужаки видели меня, но не стали преследовать». «Змееголовая заботится о нас. Это она прогнала чужаков из рода, а не сын Хэрхэ. Теперь старшие охотники племен Хэрхэ убедились в этом». Адеху не ошибся в этом молодом охотнике с черной бородой. Определенно, он принесет еще пользу, а ему в скором времени предстоит посещение старших охотников племен, которые остались без мужчин из-за своего упрямства, а потом он вернется в род. Адеху чувствовал, что самое плохое для него с уходом чужаков уже закончилось, и все возвращается в привычное русло. Молодой охотник из озерного племени не уходил, словно хотел спросить еще что-то. «Озерное племя вернется на старую стоянку, когда трава пойдет в рост. Не стоит забывать и свою родную семью». Вот он, старый род, который он не видел больше двух зим. У Адеху забилось сердце, словно ничего не изменилось за это время. Тоже одинокое дерево на ровной площадке, те же каменные шатры, правда, их стало немного больше. Прибавились небольшие каменные строения из четырех стен, которые пристроили чужаки. Такие же, как и на временном роду. Еще один знак змееголовой дочери Хэрхэ. Вместе со старшими охотниками и молодым чернобородым охотником, который не отходил от него, он вошел внутрь. Его охватил гнев. Это не был больше его любимый большой зал с большой статуей сына Хэрхэ. На твердом полу валялся мусор, куски шкур, обломки твердого камня, разбитые ступы. Стены и статуи были разрисованы изображениями различных зверей. Адеху заметил, что среди них есть и такие, которые не встречаются на этой равнине. Издалека пришли чужаки. Прошло много времени. Рядом с родом успела появиться временная стоянка, где Адеху терпеливо ждали старшие охотники племен Хэрхэ, а он все не идет. Мужчины в лисьих шапках обсуждают, начнут ли этим летом строить новые каменные шатры и сколько людей нужно, чтобы отколоть заготовку для новой статуи. Солнце зашло за горы, а Адеху все задерживается в большом зале. Но после того, как ушли чужаки, мало кто из старших охотников, поддержавших сына Хэрхы, хотел лишний раз попасться ему на глаза. Лучше иметь дело с молодым охотником из озерного племени, с которым он в последнее время не расстается. Наконец-то появился. Все оживились, ждут решения Адеху. «Мы оставим этот род и построим новый для Змееголовой, который помогла нам избавиться от чужаков». Все замолкли. Пусть сын Хэрхэ сейчас и не видит их, но разрушать его статуи? «Мы не станем ломать его, а засыплем землей. Сын Хэрхэ сам освободит его, когда сочтет нужным». Адеху был предусмотрительным человеком. Следующим утром Адеху принес шкуру криворога, заполненную глиной, и высыпал прямо в большом зале. За ним это сделал молодой чернобородый охотник озерного племени, а затем и старшие охотники, и мужчины племен Хэрхэ. Через много-много рассветов на равнине между двух рек вырос новый холм, которого там не было прежде. И еще много поколений в племенах Хэрхэ рассказывали о тайном роде сына Хэрхэ, который поглотила земля, пока память о нем окончательно не исчезла. Каменная стоянка, которая прослужила своим строителям тысячи лет, в реальной истории была не разрушена, а просто засыпана землей. По какой причине это произошло, можно только спекулировать.